Глава 7. Эдвард Дайрон. Я закончил непростой разговор с Эриком и облегченно выдохнул. Все это время как не прятал свои чувства, но сильно опасался, что он не сможет помочь решить проблему Николь. Неважно, по каким причинам. И тогда ситуация с проснувшимся даром у дочери обострилась бы, привела к последствиям, которые представить страшно. Другого выхода, чтобы утрясти этот вопрос, как попросить ввязаться в это дело Эрика, я просто не видел. А зная, насколько он ответственный, был уверен, что устроит для Николь все лучшим образом. И защитит. Сделает то, что я не могу, находясь на Диметре. «Эдвард, ты идешь?» — заглянул в мой кабинет Грег, друг и коллега, с которым мы вместе не раз руководили исследованиями. По совместительству еще и с недавних пор председатель Совета ученых. Там практически все собрались, к Шерцу вот-вот выйдут на связь для переговоров. Я кивнул, поправляя Лиары, понимая, что связаться с Николь прямо сейчас не получится. Я и правда едва не опаздывал на совет. Прикинув, что заседание с обсуждением важных вопросов продлится часа 4, если не больше, с одним перерывом через 2,5 часа, уже будет поздно сообщать дочери новости. Поэтому я на ходу набрал ей сообщение. «Эрик Лантер, Ариат, водник, решит твою проблему. Будет у тебя через 2 часа». И на время откинул мысли о дочери, погружаясь в работу, вникая в сводки и данные. Слишком много жизни сейчас зависело от того, как тщательно будет подготовлена экспедиция на малоизученную планету. Предусмотреть все невозможно. Но проверить планы исследований, правильную работу приборов, согласовать множество моментов, потому что группа сборная. И все равно сосредоточиться в этот раз получалось большим трудом. Я переживал за дочь. Она была сильной, смелой, умела справляться с проблемами. Но проснувшийся 3-й уровень дара — это всегда непредсказуемо и опасно. В перерыве ко мне подошел Грег, протянул кружку с кофе. «Ты сегодня сам не свой. Что случилось?» Я сделал глоток, понимая, что сказать ему всю правду точно не могу. У меня дочь уволилась из научно-исследовательского центра. В глазах Грега мелькнуло удивление, и я устало пожал плечами на его невысказанный вопрос. «Николь же безумно любит свою работу. Постоянно летает в командировки, делает открытия. Такими темпами скоро и тебя догонит». Готов поспорить, наработок у нее уже набралось 20-ку. 23 запатентованных открытия, уточнил я. Успехи дочери всегда были в поле моего зрения. Вот именно, я буквально вчера разговаривал с Октавиусом, одним из руководителей ее экспедиции. Он буквально был в восторге от последнего открытия Николь на Таук-Сроке. «Он и мне звонил», — ответил я. 4 института, не считая нашего, хотят принять участие в дальнейшей работе. Планируют организовать экспедицию на часть островов на Рактаусе, изучить коралловые рифы более детально. И Николь после повышения, которое уже предварительно одобрил совет, должна была возглавлять это исследование. А тут она мне сообщает, что уволилась. Мне ведь ни одному кажется это странным, Грег. Я все-таки не мог удержать все это в себе и счёл нужным поделиться с другом. Он задумчиво повертел в руках чашку с почти допитым кофе. «Согласен с тобой. Одно дело, если бы твоя дочь хотела сменить направление в профессии. Искала бы другого роста, но это ведь не про Николь». Заметил друг, поправляя очки. «Слушай, а чем она тебе это увольнение объяснила-то? Или не назвала никаких причин?» Сказала, центр погряз в интригах. У нее не осталось выбора. Хм. Насколько я знаю, на алтаре было спокойно. У них даже особых проблем с финансированием не возникало. Нам и то в разы чаще приходится его выбивать. А там и земное правительство поддерживает, и спонсоров немало. Работай в свое удовольствие. Ну, какие тут интриги-то? Покачал головой Грег. Вот я о том же думаю. Что-то тут не то. А как-то с личной жизнью Николь это увольнение не может быть связано? Осторожно спросил он. Я задумался, покачал головой. Николь не из тех, кто станет смешивать работу и личное. Да и прямолинейная она. Если сказала из-за интриг, значит, так и есть. Вздохнул я. Какое-то время мы молчали. Ты ведь понимаешь, что это нельзя просто так оставлять? Понимаю. Ищу варианты, чтобы выяснить, что происходит на алтаре. Сказал, допивая кофе. Я знал, что Николь информации помочь не сможет. Она слишком часто бывала в командировках, а изменения явно произошли в последние полгода, не раньше. «Давай я организую на алтаре проверку», — неожиданно предложил Грег. «Моих связей на это точно хватит». «Предлагаешь действовать в открытую?» — уточнил я. «Думаю, встряхнуть центр лишним не будет, да и... А кто мешает нам параллельно еще и нашего сотрудника внедрить, чтобы выяснить происходящее?» «Я буду очень признателен тебе за любую помощь в этом вопросе, Грег», — согласился я. «Ну и отлично», — улыбнулся он. «Пошли к столу, перерыв заканчивается». Эрик Лантер. Я закончил тренировку, принял душ и пошел в гостиную. Обнаружив там Маркуса, одетого в черную форму, состоящую из мелких с ноготь пластинок чешуек, проверяющего заряды бластеров. «Что случилось?» — тут же поинтересовался я. Уже знал, что во время отдыха друг не станет переодеваться в рабочую форму. И уж тем более крепить оружие. Еще полтора часа назад он планировал отдыхать с семьей на пляже. Пока я отправляюсь поговорить с Николь и обсудить все моменты, связанные с неожиданным наставничеством. «Твоя Николь в опасности. Мне Алекс сейчас звонила. Настоятельно советовала поторопиться». «Понял. Переоденусь и буду через несколько минут», — ответил я, откидывая все расспросы. Проблема наверняка связана с недавно проснувшимся даром девушки. И единственное, что я могу сделать прямо сейчас, — это поторопиться и помочь ей взять способность под контроль. Я защелкнул застежки на черном комбинезоне, прикрепил бластер и, мгновенно перемещаясь, оказался на стоянке флайеров, где меня ждал Маркус. «Больше Алекс ничего не сказала?» — уточнил, пока взлетали. «Нет». «Значит, нужно быть готовым ко всему. Я перекину управление флайера на тебя, Эрик. Попробую разузнать хоть что-то, читая мысли», — сказал Маркус, и я кивнул. Через мгновение, сделав резкий поворот, облетел торговый центр, отмечая, что глаза Маркуса стали ярче. Сейчас дело у него за малым — найти нужное направление в мыслях. А мне вести на максимальной скорости бронированный флайер и не упустить время. За свою жизнь я привык к самым разным внештатным ситуациям. Знал, как в них действовать, доверял и знаниям, и опыту, и интуиции. Надеюсь, этого хватит, чтобы сейчас разрешить неизвестную проблему с Николь. В этот момент сработал Лиар. Пришло сообщение от командира Миара. Наконец-таки прислал списки с острова. Только мне сейчас, как бы не хотелось разыскать незнакомку, было не до этого. Николь в опасности. А я, как ее наставник, не имею права оставаться в стороне, решая личные вопросы. Сам же на это согласился, дал слово защитить и помочь, и отступать не стану. «Про нее узнало земное правительство», — сообщил Маркус, прерывая поток моих мыслей. «Подтягивают к гостинице военных». «Как узнали?» — коротко поинтересовался я, начиная прикидывать варианты. «Она не удержала контроль над даром? Кто-то это увидел или пострадал?» «В поверхностных мыслях ничего подобного нет, а нырять дальше — это нарушить закон, Эрик. Мы на мирной планете, сам знаешь. Заявленная цель для посещения — отдых, а не работа. И оснований для глубокого ментального проникновения в такой ситуации у меня нет». Я кивнул, ныряя между флайеров и огибая очередной шпиль. До гостиницы, где находилась Николь, всего ничего. Мелькнула мысль набрать ее по Лиару. Номер мне Эдвард скинул. Но и времени, судя по летящим флайерам, стражи в обрез. И своим звонком я могу ее напугать и спровоцировать всплеск и так нестабильного дара. «Набери, лишним не будет», — прочитал мои мысли Маркус. «Хотя бы нужно узнать, в каком номере находится девушка». Я послал вызов, отдавая приказ голосом, по-прежнему лавируя между транспортников, но никто не ответил. И вариантов почему множество. От сильнейшего отката с потерей сознания до банального сняла Лиар и забыла надеть. Флэйр приземлился на крышу гостиницы, где была оборудована стоянка. В этот раз она полнилась военными и их все еще садящимися флэйрами. Стражи разгоняли зевак и отдыхающих, но на нас никак не среагировали. Видимо, приняли за своих. Маркус сверкнул глазами, щелкнул по Лиару, перекидывая мне какой-то файл. Она должна подписать во что бы то ни стало. Это стандартный контракт со Звездным ветром. Тихо сказал он. Разрешение на проживание на Ариате и документы на получение гражданства еще не готовы. Понял. Я отвлеку военных. У тебя максимум 15 минут, Эрик. 7 этажей вниз, 2 поворота налево, западное крыло. Ты с ней связался мысленно? Уточнил я, прикидывая, как удобнее всего переместиться между военными и остаться незамеченным, но, похоже, придется применить мгновенное перемещение. Это единственное место в здании, где находится человек с сильной защитой от ментального воздействия. Дальше Маркус мог не объяснять. Такая бывает врожденная только у одаренного с третьим уровнем способностей. Встретимся через 15 минут. Кивнул он, поглядывая на военных, готовых начать операцию. Вдох, и я сорвался на мгновенное перемещение. Где-то совсем близко просвистели пули. А следом ударил заряд бластера, но я уже успел нырнуть внутрь. Что бы там ни происходило, Маркус справится. 4 минуты потребовалось, чтобы добраться до нужного места. А тех, кто во время моего перемещения успел сползти по стенке в обморок и начать панику, я сейчас не думал. Крики и голоса все еще звучали за углом. В следующий раз, пожалуй, лучше соглашусь с Риком ловить пиратов, чем стать чьим-то наставником. Я приложил руку к дверному замку, и секретная программа, доступная только одаренным и разработанная командой Нарана для экстренных случаев, позволила вскрыть дверь. Тут же приложил ладонь с обратной стороны, блокируя замок и перекрывая доступ всем, кто захочет войти. Военных, конечно, это надолго не остановит, но я выгадаю какое-то количество времени. Сейчас я понятия не имел, как провернуть непростой разговор с дочерью Эдварда за оставшиеся минуты. Вдох. Я бегло за считанные секунды оглядел небольшую гостиную, но Николь предсказуемо не обнаружил. В следующее мгновение из душевой вылетела девушка, одетая в белый халат, чертыхаясь на ходу. Я замер, не веря, что вижу перед собой незнакомку с острова, дважды спасшую мне жизнь. Но сомнений в том, что это была именно она, не было никаких. Белоснежные мокрые волосы, рассыпанные по плечам прядками. Мягкие черты лица, искусанные губы. Взглядом ее синих глаз меня ударило на вылет, располосовало. Если бы в них не мелькнуло удивление напополам со страхом, я бы так и не вынырнул из той реальности, забыв про время. Она вытаращилась на меня, ее рука нервно дернулась, и за спиной возник шар воды и полетел в мою сторону. Я тут же выставил ладонь, остановил его, отправив обратно за полуоткрытую дверь ванной комнаты, и спокойно посмотрел на встревоженную девушку, до сих пор, на мое удивление, не произнесшую ни слова. «Здравствуй, Николь. Я Эрик Лантер. Меня прислал твой отец».